Глава 18. Смена плана. Решение магистра пришлось по вкусу не всем. Как раз когда лекция закончилась, Илон недовольно фыркнул. «Лия, забудь про этого кровососа. Мы вчетвером справимся с этой ерундой», — сказал он. «Я слышу тебя, боевик, и это не тебе решать», — холодно ответил вампир. Друг напрягся и поднялся из-за стола. На его ладони загорелось пламя. «Может, хочешь проверить?» Угрожающе спросил он. Тут я не выдержала. «Прекратите! Мне не нужна помощь, честно! Я схожу в библиотеку или придумаю что-нибудь еще. Только не нужно мериться силой!» «Лия!» Позвали они. Но я уже схватила книги и выбежала из кабинета. Что с ними такое? Как дети? Честное слово, это всего лишь задание. Я собиралась навестить эльфийку в башне целителей. Надеюсь, что она уже пришла в себя. И я смогу расспросить ее о нападении. Но в палате ее не оказалось. Вместо нее я столкнулась с деканом целителей. «Лия, пришла навестить подругу?» С улыбкой спросила она. «Она не здесь?» Удивилась я. Целительница покачала головой, расставляя на полке лекарства. «Нет. Майрана пришла в себя и захотела вернуться к занятиям. Удивительно, правда? Всем бы такую тягу к знаниям!» Восхищенно заметила она. Я не могла не согласиться. «Но, магистр, она ведь едва не умерла!» «Вы уверены, что сейчас ей можно возвращаться к учебе?» Целительница мягко улыбнулась мне и взяла меня за руки. «Я рада, что ты так беспокоишься за друзей по учебе. Но уверяю, рядом с магистрами и одногруппниками она в безопасности. К тому же я выдала ей лекарства. Совсем скоро она будет чувствовать себя как раньше». «Ладно, я, пожалуй, пойду. Нужно подготовиться к следующей лекции». «Конечно, тебе пора. И, Лелия, заглядывай в гости, если вдруг захочешь поговорить об учебе или других проблемах. Я с радостью тебя выслушаю». Башня целителей покидалась чувствами тревоги. Несмотря на слова магистра, что-то внутри не давало мне покоя. Нужно поскорее вернуть шкатулку и рассказать обо всем бабушке. «Солар, а что ты здесь делаешь?» Удивленно спросила я, столкнувшись с магом у выхода. «Пошел искать тебя. Мы разделились. Не нужно было убегать. Сама знаешь, сейчас не лучшее время для того, чтобы бродить в одиночестве». «Я что, так часто влипаю в неприятности?» Спросила я. Друг иронично приподнял бровь и вздохнула. «Нет, не отвечай. Лучше скажи, сегодня вечером все в силе?» «Конечно. Я же обещал. Почему ты спрашиваешь? Что-то еще случилось?» «Вроде того. Просто хочу поскорее вернуть шкатулку. Сейчас это единственное средство связи с моей бабушкой, а она мне очень нужна». Мак кивнул. «Я достал все необходимое. Кое-что пришлось позаимствовать у магистра, но я все верну, когда мы закончим». «У тебя не будет проблем?» Осторожно спросила я. Солар пожал плечами. «Не беспокойся об этом. Магистр думает, что это для курсового проекта. Поэтому был рад подсобить. Сейчас начнется лекция по истории. Ты идешь?» Мне оставалось только кивнуть. Пропускать занятия нельзя. К тому же, если целительница права, я смогу поговорить с Майраной. Мы пришли к нужной аудитории, и Солар толкнул дверь, пропуская меня внутрь. Там собрался весь первый курс. Эльфийка сидела в окружении Дала и других подруг, обеспокоенно спрашивающих ее о самочувствии. Но, заметив меня, она поднялась. Даже с такого расстояния я видела, насколько она изменилась. Идеально уложенные волосы лежали кое-как. Мантия смялась, а под глазами залегли темные круги. Лия, я хочу извиниться за свое поведение. И за то, что устроили мои подруги. Спасибо за то, что спасла меня. Ректор сказал, еще бы немного. Брось, я не могла поступить иначе. Отмахнулась я, но эльфийка покачала головой. Нет, я перед тобой в долгу. Если бы ты не нашла меня... В общем, если я могу что-то сделать, только скажи. Это вопрос чести. Не думай об этом. Лучше скажи, как ты. Ты помнишь, что там произошло? Я чувствовала себя неловко из-за ее слов о долге. И почему все вокруг воспринимают доброту как то, за что нужно платить? Только тень. Приезжали мои родители. К слову, они тоже хотели встретиться с тобой. Но это не важно. Надеюсь, ты сможешь забыть то, как я обращалась с тобой. И если ты не против, я хочу быть твоим другом. Конечно, Майрана. Зови меня Мэй. Эльфийка искренне улыбнулась. И этот образ так не вязался с тем, что я видела прежде, что и невольно улыбнулась в ответ. Все-таки не имеет значения, некромант ты, будущая королева или нежить. В конце концов, все мы испытываем одни и те же чувства. Когда я вернулась за стол к друзьям, Илан шокированно перевел взгляд на эльфийку. Не могу поверить то, что самая гордая и сервозная девушка в Академии попросила у тебя прощения на глазах у всех. Она не такая плохая. Покачав головой, ответила я. Вампиры и Саулар улыбнулись. До конца лекции просидела, размышляя обо всем. А потом мне в голову пришла одна мысль. «Мэй!» Позвала я ее. Эльфийка спрятала учебник в сумку и обернулась ко мне. «Помнишь, ты говорила, что я могу обратиться к тебе за помощью, если будет нужно?» Я не собиралась использовать обещание эльфийки. Для меня это было слишком, но выбора нет. Пусть Солар и согласился помочь, я не хотела втягивать друга в неприятности. «Конечно!» Девушку моя просьба нисколько не смутила. Наоборот, она будто только этого и ждала. В общем, в тот день, когда на тебя напали, некоторые решили, что это была я. Кто-то пробрался в мою комнату и забрал очень важную для меня вещь — шкатулку моей бабушки. Мне очень жаль, я ничего не слышала об этом. Мэй на самом деле выглядела расстроенной. Ты не виновата, но я надеялась, что ты сможешь помочь мне ее вернуть. «Думаешь, это дало?» — спросила она. Я промолчала. «Что тут скажешь? У нее был мотив, но я не могу знать наверняка». «Понятно. Хорошо, я поищу ее для тебя. Не думаю, что кто-то из девочек признается. Все-таки это грозит немедленным отчислением. Но если она у кого-то из них, я верну ее. Даю слово». «Спасибо. Это много для меня значит». Поблагодарила я. «Ерунда, ты мне жизнь спасла. Вернуть шкатулку — это самое малое, что я могу сделать». Сразу после разговора с эльфийкой я рассказала Солару о смене планов, но тот сказал, что все-таки закончит артефакт. Так, на всякий случай. А вечером, встретив девочек, я рассказала им последние новости. Выслушав, Джулия одобрительно кивнула. Похоже, она не такая уж зазнайка. Я рада, что мы в ней ошиблись. Но то, что ее так скоро выпустили из больничного крыла, действительно очень странно. Припоминаю, когда половина нашего факультета на первом курсе попала к целителям с ожогами. Их и то продержали неделю. Согласилась Талия. Но если ее отпустили, значит все хорошо? Не знаю, девочки. Сомнением ответила я. У нее был такой вид, будто даже я в таком состоянии пропустила бы десяток лекций. «Думаешь, она найдет твою шкатулку?» «Конечно», — ответила Джулия, наливая чай из самовара. Она точно удалы. И чем она только думала, когда нарушала правила Академии? Джулия, не говори так. Пока мы ничего не знаем. Да, удалы непростой характер. Но нельзя кого-то обвинять в рабстве. Только за это. Заметила я. Но прежде, чем подруга мне ответила, в дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» Спросила Талия. «Наверное, Соло с ребятами. Мы договорились собраться у меня», предположила я. Однако это был не Солар. На пороге стояла эльфийка с моей шкатулкой из эльфийского дерева.